Угу, думаю, во время подготовки к ритуалу как раз можно будет все обсудить. Пойдет. Ну что же, все, что я хотел, я сказал, а теперь оставляю вас наедине, развлекайтесь. Нет, мне это никогда не надоест, хе-хе. Завтра жду в гильдии. А теперь сосредоточимся, активируем заклинание и телепорт. Пока этот тип чего вдогонку не отправил. И вот настал долгожданный миг. Уртир вернулась вместе с вестником совета. Помимо этой поры, к нам приперся также аук, чтоб ему икалось, и половина корпуса рунных рыцарей. И где я всех их буду размещать? Эх, никто не заботится о нервах бедного демона. Плак-плак. Да, жени, продолжай меня подбадривать, гладить по голове и прижимать к груди. Я разбит и безутешен, и нуждаюсь в твоей заботе, да. Хорошо. Взяв себя в руки и пожав плечами в ответ на закатывание глаз остальных девушек, я таки соизволил впрячься в подготовку к ритуалу. Что? Размещать всех этих засранцев? Хех, обойдутся, я сюда их не звал, так что размещение – это их проблемы. Ну а так аук с вестником допрашивают Зигрейна, тот благополучно сливает им подготовленную заранее историю с его противостоянием Джерару. Уртир уже в моем подвальчике добывает секретные сведения для совета, ну а мы с Зирефом заканчиваем последние приготовления. Отлично, узор завершен, теперь у нас есть минут 40, пока аук не отчалит обратно. Да, ты хотел о чем-то поговорить. Чернокнижник стянул с головы наушники, усиленный слух уловил аккорды из иной катарсиса, ну, переделанного под местный лад. А что, в тему песенка? Угу. Как я понимаю, с первой у вас все весьма серьезно. Нет, да, не знаю. Это, сложно, парень сжал руку в кулак. Изначально, когда мы только встретились, она была для меня лишь забавной девочкой, достаточно безрассудной, чтобы цепляться к проклятому, убивающему все вокруг себя магу. Но с ней было весело и хорошо. Так хорошо мне было лишь когда-то в детстве. Потом мы расстались на некоторое время. У нее были свои заботы, своя жизнь, в которой было совсем не место древнему чудовищу. Мы расстались, но без нее мне почему-то стало очень тоскливо, а оставившая было при ее обучении скука навалилась с утроенной силой. Так что я плюнул на все и отправился на западный континент. Хм, и чем ты там занимался? От нечего делать построил империю и завел ученика. Ну знаешь, раздробленные княжества, постоянно воюющие между собой, чернокнижник вздохнул. Я захватил власть в одном из них и за 5 лет объединил все земли континента. Было забавно, но потом опять навалилась скука. Я оставил эту империю своему ученику и вновь вернулся на Ишгар. Интересно, как там сейчас дела? Наверняка опять все развалилось на кучу мелких княжеств. Это потому ты хотел их заново объединять, чтобы в очередной раз попробовать самоубиться. Да, но мы немного ушли от изначальной темы. Через несколько лет после возвращения я вновь встретил Мэвис, совершенно не изменившуюся. Я наговорил тогда много глупостей, вернее, на тот момент я считал, что это правда, что я проклят, и что и она проклята. Голод смерти. У первой был голод смерти. Вот так новости. На тот момент еще нет, я заметил лишь первые его признаки. У нее было сильно повреждено духовное тело, а постоянное напряжение сил и стрессы во время торговой войны. Сам понимаешь, что должно было последовать дальше, и я ее предупредил. Правда, сам я тоже в тот момент был в не лучшей форме. Мысли путались, чувства, все было сложно. В итоге, получилось лишь хуже. Мои слова слишком больно ее ударили и спровоцировали всплеск. Да, маг прикрыл глаза, следующая наша встреча состоялась через 1,5 года или год, уже не вспомню точно. Я нашел ее в лесу, в окружении вымерших деревьев и травы, как ты тогда нашел меня. И я был рад ее состоянию. Впервые у меня появился кто-то, кто смог бы пойти рядом со мной, тем более этот кто-то была той, кто заставлял мое сердце биться быстрее. Вот только у этой сказки нет хорошего конца. Да, мое странное, полубезумное признание было принято, но наш первый поцелуй ее убил. Я вспомнил, как размышлял на тему того, что могу заработать какой-то комплекс, после того, как на тот момент еще свободные фики поголовно сбегали после наших первых поцелуев. А тут ситуация на порядок хуже и все на полном серьезе. Да, а ведь это мог быть вообще первый поцелуй для парня. Бедняга. Насколько я знаю, Мэвис все-таки не совсем мертва. Да, организм темного мага чрезвычайно живуч, И чем могущественнее маг, тем больше его живучесть. Вся наша сила направлена в первую очередь на выживание и цепляется за жизнь как только может, это ее суть. На момент нашей последней встречи Мэвис полгода ничего не ела, не пила и не спала, но выглядела немногим хуже, чем при нашем первом знакомстве, просто рефлекторно вытягивая жизнь из окружающего мира. Но она была слабее меня, а потому мой голод смог нанести ей вред, пусть не фатальный, но весьма существенный. Я был в шоке, не помню, что я творил или делал дальше, как ее тело оказалось у гильдии. Собственно, последняя сотня попыток самоубийства как раз приходится на последний век. Год разрабатываю метод, потом пытаюсь осуществить, терплю неудачу и начинаю заново. Такого и врагу не пожелаешь. Извини, что присыпал солью раны. Нет, ничего, покачал головой Зерев, знаешь, после того, как я все это рассказал, стало немного легче. Спасибо. Ну, для этого и нужны друзья. Да, верно. Но не об этом я хотел с тобой поговорить. Общаться с проекцией, это неплохо, но как ты смотришь на то, чтобы вернуть первое тело? Да и вряд ли она в восторге от того, что ей уже второй век идет 15-й год. Во всяком случае, печальные взгляды, бросаемые на грудь Люси, на это намекают. Или тебе нравятся миниатюрные девушки? О, у него залили уши, а сам отвернулся. Не знаю. Твои подруги, очень красивы, но и Мэвис красива, и... Так, ладно, судя по шевелению его плаща, парень совсем над собой контроль утрачивает. Ладно, я тебя понял, ты еще не определился. В общем, я хочу, чтобы ты мне помог поработать над телом и энергетикой первой. Думаю, вместе мы сообразим, как полноценно вернуть ее в мир живых. В крайнем случае, можно поступить как Сур, создать новое тело и переселить в него душу. Хотя с темной такой силы, черт его знает. Ну так что скажешь? Конечно, я согласен. Но столь тонко и именно в плане восстановления я никогда не работал. Демоны, сам знаешь, создаются совершенно иначе. Знаю, потому нам и нужен еще один эксперт, вот только я даже не до конца уверен в его существовании. Но пока не будем об этом, главное, что ты согласен. Первый ничего пока не говорим. Не стоит раньше времени вселять надежду, как бы ни хотелось. Займемся этим вопросом, как уладим текущие дела. Согласен. Да. И я закончил подготовку, один раз взгляну, как это проводишь ты, и можно повторять. Отлично, тогда зовем наших друзей, привычно выдергиваю духа тьмы и надиктовываю приказ. Хм, что-то не так. Да нет, просто обычно эти создания требуют довольно долгой подготовки и подчинения, если требуется что-то более серьезное, нежели лети туда и убивай всех на своем пути. Твое мастерство в управлении этими сущностями возросло еще больше. И чего вы все говорите, что это вызывает какие-то трудности? Обитатели тьмы, милейшие существа. Главное, показать им, кто главный. Фея. С напускной грустью вздохнул чернокнижник. Ага, скажи еще, что тебе это не нравится, брат, я оскалился. Черный маг в ответ лишь развел руками, дескать, а я что, я ничего, примусы подчиняю. Сам ритуал проходил глубоким вечером, точнее, ночью. Ничего сложного. Жертв, улучшаемый входит в сложный магический узор, уртир активирует вязь, направляет и подправляет объединение, дабы чего не случилось, а я на ходу адаптирую энергетику проходящего ритуал, усиливая и подправляя духовное тело, тем самым спасая его от перенапряжения из-за удвоения резерва и волн адской боли по телу, как следствие этого перенапряжения. За 3 часа прошли все наши и сейчас делились впечатлениями от ощущений. Настал мой черед, и я вошел в рисунок, а мое место заняли Венди и Зерев, уже прокачанные. Вон как над колдуном дрожит воздух, такое количество маны в одном сосуде само по себе уже слегка корежит реальность. Надеюсь, что после ритуала выйду на такой же уровень, а вот потом придется уже извращаться. Ну да ладно, мысли есть. Готов. Мы хоть и наблюдали, и ассистировали, но опыта у нас нет, так что может быть неприятно, предупредил меня чернокнижник. Хватит уже вещать прописные истины. Я в вас верю, ну а в крайнем случае, потерплю, после эфириона ничего нового я в плане боли не испытаю точно. И он еще что-то говорит о моей тяге к суициду, вздохнул Зерев и дал отмашку уртир. Мандражировали мы зря, все прошло вполне удачно, пара небольших упущений в правке энергетики не в счет, сам виноват. Я оказался слишком мощен для Венди, а Зерев заметил отклонение не сразу, ну а пара минут в ощущениях, словно тебе по пальцу со всего маху бьют молотком. Не скажу, что я стремлюсь этот опыт повторять, но могло быть и хуже. И что теперь? Первой ко мне обратилась Фельза. Убедившись, что с моей тушкой все в порядке, она принялась что-то увлеченно выводить на листке, одновременно общаясь с окружающими. Хаем, какой приступ энтузиазма. Нет, от Джуви это было бы естественно, но Эльза... Хотя, минуточку. Увеличение резерва в два раза, значит, и пространственный карман. А, понятно. Пойдем отмечать, но учти, весь твой склад все равно не влезет. Как ты? Она даже оторвала взгляд от листочка. Смею надеяться, что я неплохо тебя знаю, дорогая, улыбаемся и машем. Да, нажремся же. Кана была в своем репертуаре. Каночка, ты же воспитанная девушка, бери пример со своей сестренки. Начал было Гилдерц, но... Захлопнись, кобель старый. И ножкой. Ножкой его. МММ, какое зрелище. Куда это ты смотришь, дорогой? Улыбнулась Мира, вызывая у окружающих табуны мурашек. Она и так здорово прибавила в силушке и демоничности после закуски моим подарком, а уж сейчас. Ладно, если это все, то я вас составлю и пойду мириться с мамой и уговаривать ее покинуть этот дурдом и начать работать на совет. Чего? Все дружно повернулись к волшебнице времени. А как еще я должна, по вашему мнению, обосновывать мое отсутствие в номере? Попыткой совращения вашего мужа. Хм, ну, можно и так. Усмехнулась эта язва. ГРР, конкурентка. Точно конкурентка. Джувея будет бдить. Кисы теперь стали в два раза лучше. Урия. Да. Теперь я точно уделаю эту ледышку. Че сказал, уголек? Феи. Феи никогда не меняются. Я рассмеялся. Все, шпанье, на выход. Все разборки и пьянки за пределами лаборатории. И вообще, нас уже ждут накрытые столы в гильдии. Так что вперед. Да. И под громогласный рев огненного драгонслиера молодежь устремилась на выход. Уртир, ты с нами? Увы, нет. Если отсутствие свое я объяснить смогу просто, то вот совместную пьянку с самой неоднозначной гильдией страны уже нет. Так что лучше я действительно пообщаюсь с мамой и Милди. Ну тогда удачи. Тебе тоже, поскольку выходили мы последними, то эта оторва просто взяла и поцеловала меня, пока от остальных нас отделял поворот коридора. Еще одна адреналиновая наркоманка на мою голову. Но, чего уж там, это было чертовски приятно и сильно будоражило. Следующим утром я уже покидал Магнолию в сопровождении Уртир, Зигрейна, Ауга и Люси. Госпожа Хартфилия договорилась о встрече с отцом, тот как раз завершил все неотложные дела, свернул с середины деловой поездки и уже мчался на всех парах к дочери. Хорошо, что я был недоступен, а то магнат бы мне плешь проел, мол, телепортируй меня напрямую. И пофиг, что телепорт немага на расстоянии в пару тысяч километров может этому немагу выжечь мозги просто напряженностью магического поля. Не ему же потом латать его тушку. Поездка проходила в теплой дружеской атмосфере. Аук сверлил меня недовольно подозрительным взглядом. Люси уткнулась в свои черновики и продолжала строчить приключенческий роман. Очень неплохой, замечу, а описания боевок были бесподобными. Сразу виден большой опыт влипания в неприятности. Ну и нахождение в обеденном зале нашей гильдии во время очередных разборок. Уртир напропалую флиртовала с Зигрейном. Зигрейн старательно делал вид, что ничего не замечает и не понимает. Я, не то чтобы ревновал, поскольку понимал, что все это очередной акт игры этой заслуженной артистки всея Фиора, но вот то, что моя женщина пытается строить глазки другому, несколько раздражало. Интересно, это драконья жадность, демоническая страсть или я сам законченный кобель? Хм, почему-то мне кажется, что последний вариант наиболее правдив, но я буду все валить на драконовость. До последнего, да. Сама эра ничуть не изменилась. Магическая столица Фиора продолжала радовать глаз сложными иллюзиями, яркой рекламой, фривольно одетыми волшебницами, зазывающими в кафешки и ресторанчики. О, кстати о ресторанчиках, нужно будет заскочить к Яме в его седьмой остров. Слушания состоятся завтра, вывел меня из задумчивости Аук. Вы будете представлять защиту господина Зигрейна, уважаемый Сефирот. Хм, нет, я пожал плечами. Как нет, зачем же вы тогда прибыли, удивился старый волшебник, лишь как свидетель, не более, так, А теперь начнем вешать лапшу на уши почтенному старцу. Почему-то совет не очень меня любит, хотя я вас, наоборот, безмерно ценю. Еще бы, столько денег из нас выкачать, не особо скрываясь, прошипела Уртир. Ах, милостивая госпожа, твои слова ранят меня в самое сердце. Для остального мира у нас очень странные отношения. Что-то вроде нам выгодно сотрудничать, но мы терпеть друг друга не можем. Самое забавное, что инициатором этих отношений стал сам Гранд-Дама, нынешний глава совета, а Уртир обрядила себя в одежды великомученицы, вынужденной вести дела с этим исчадием ада, в результате чего ее статус и авторитет в совете довольно высоки, ну а совместно проворачиваемые дела действительно приносят пользу как мне, так и правлению магов, правда, есть еще делишки, что приносят пользу исключительно мне, но это уже не освещается широкой общественности. Ну-ну. Итак, почему же ты не хочешь защищать уважаемого Зигрейна? Уртир изобразила любопытство. Все просто. Мне до него нет никакого дела, да и услуги мои оплатить он также не сможет, звеняй, Зигрейн. Да чего уж там, махнул рукой парень. Но он пострадал из-за действий Джерара, который был другом детства моей жены. И Эльза попросила меня помочь. Добрая она у меня. КХМ, да, у Ауга в голове явно не совмещались понятия Титания, строившая всех и вся железной рукой и добрая. А поскольку мне все равно нужно было в Эру по делам, я решил потратить немного времени на дачу свидетельских показаний. Хорошо, вздохнул советник. Зигрин, вас пока разместят в муниципальной гостинице под домашним арестом. Охраной будет руководить начальник подразделения защиты рунных рыцарей, капитан Дармбольд. Уртир, проводи, пожалуйста, нашего гостя. Господин Сефирот, ждем вас завтра в зале суда. Дорогу, вы, полагаю, прекрасно знаете, несколько желчно закончил Аук. Угу, до встречи, махнул я магом-чиновником. Ну что, Люси, пойдем снимем номер в гостинице. Джуд прибудет только вечером. Знаю, но не расскажешь, какие у тебя должны были быть дела в Эре. Ну, я подумывал о романтической прогулке с тобой по улицам всего славного города, ужине при свечах, до того, как тебя похитит твой родитель, но если ты не хочешь, Сев, меня оперативно взяли под руку и прислонили голову к плечу, я тебя люблю, я знаю, солнышко, я знаю, ну так пойдем, веди. И мы отправились гулять по городу, не забывая заскакивать в различные лавочки и магазинчики на предмет всяческих интересностей. Джуд действительно прибыл лишь вечером, превратив наш романтический ужин при свечах в семейную встречу. Впрочем, Люси была счастлива, а это главное. Правда, сам торговец немного сокрушался, что с нами нет Эда Люси. Пусть разумом он и понимал, что она не его дочь, но вот по ощущениям. Да и за 7 лет почтенный господин Хартфили имел неоднократное удовольствие общаться с мастером Эдофей. Взаимоотношения у них были забавными. Пожалуй, это самое подходящее слово. Эда Люси – весьма ершистая персона, но она – сирота. Джуд же действительно изначально отнесся к ней как к дочери. Сложно сказать, что тому было причиной – проекция чувств к дочери на эдоласскую девушку, принятие ее как сестры Люси или еще что – но факт оставался фактом, и девочка-сирота не могла не ответить на такой порыв купца. А да, она была весьма ерепенистой, независимой, и тем больше походила на его родную дочь. В конечном итоге, после ряда весьма неловких и неоднозначных сцен, они стали чем-то вроде племянницы и любимого дядюшки. Джуд даже организовал для Эда Люси курсы по управлению предприятием, оказавшиеся вполне к месту для молодой главной Эдофики. Но вернемся к текущей ситуации. Отцу явно хотелось побыть с дочерью наедине, так что я повесил на них по бодрости да отбыл, сославшись на необходимость готовиться к завтрашнему суду. Вообще, за эти 7 лет с Джудом у нас сложились весьма крепкие, можно сказать дружеские, отношения. Как ни странно, но если просто маг жизни в качестве мужа его дочери устраивал его не сильно, пусть он и готов был мириться с этим, то вот когда я предложил ему поставки артефактов пергранского уровня по вполне нормальным ценам, а также рамочные договоры между феями и его бизнесом, о, вот тогда он уже был не против, чтобы я его называл папа. Правда, против был я. Пусть я не помню своего отца, но он у меня был и ему я обязан появлением на свет, а потому, даже чисто из-за этого факта, называть так какого-то постороннего мужика у меня не повернется язык. Он отец моей Люси и мой деловой партнер, этого более чем достаточно. Ну да ладно, отношения у нас сложились неплохие, а это главное, деталями в данном случае можно пренебречь. Следующее утро я встретил в зале суда, где сначала выслушивал версию Зигрейна о том, как он пытался остановить и образумить брата, а потом подтверждал его слова в качестве свидетеля. Мол, да, отпинал я какого-то товарища, похожего на подсудимого, но я пинал качественно, и на выходе должен был быть инвалид, а этот деятель очень даже здоров. Что? Почему раньше не сказал? А я знал, что там не так. Я как бы по вашей милости под Эфирионом побывал, а как вернулся с того света, был отправлен на лечение к нашему медику, Полюшка именуемому. После же у меня были дела поважнее, чем выяснять, что там сталось с пойманным мной преступником и каково его состояние. В итоге, совет признал Зигрейна невиновным и даже предложил должность помощника заместителя УРТИР. Надо будет поспособствовать уходу на пенсию кого-нибудь из действующих советников, например, мне никогда не нравился этот клыкастый коротышка, как там его, а, неважно, а на его место Зигрейн уже проскочит. Спасибо Месту, Дарнбельту за майнфа, майнтрик подсудимого, что совершенно искренне считал, что восстал против брата, но потерпел поражение. ХМ, запомнить, распорядиться вернуть мозги Джерара в изначальное состояние. И тем же днем мы возвращались домой в Магнолию. Джуд, поблагодарив меня за то, что я позаботился о его дочери, отчалил дальше по своим торговым делам, правда, не забыв пригласить дочь погостить в отцовском доме. Жопой чую, организует ряд приемов и будет хвастаться перед своими торговыми партнерами, особенно перед бароном Альстером Двуруким, чья дочь до сих пор так и не вышла замуж. Впрочем, старому морскому волку есть чем ответить. В отличие от Люси, Леона пошла по стопам отца и уже вполне может принять из его рук все дело. В общем, два друга-конкурента-партнера найдут о чем поговорить и что обсудить. Уже на следующий день мы вернулись в Магнолию, где я тут же был оккупирован Джувей, что смотрела на соперницу как Ленин на буржуазию. Остальные девочки быстро зажали Люси в уголок и принялись выпытывать, что и как было. Эх, чую, придется мне с каждой устраивать такие романтические прогулки. Но, я разве против? Никоим образом, скорее, обеими руками за. Пусть ощущать их всех весьма приятно, но каждая моя девушка уникальна и неповторима. Их чувства, настроение. Их можно смаковать годами, как лучшие напитки, но и отдельные эмоции каждой, словно изысканное вино. И я счастлив, что окопался в таком винном погребе. Следующие пару недель прошли в блаженном ничего не делании. Мы привыкали к новым резервам сил и обстановке в мире. Я вплотную засел за Венди, Нацу и Гажила, даже уползти с моих занятий было для них сродни подвигу. Ур загнала в кабалу Грея, а припершийся, дабы бросить вызов учителю Леон был заморожен, скручен, отлюблен напрямую в мозг на тему отсутствия формы у его магии льда и припахан вместе с Греем. Да, бедняги. Впрочем, я не только и не столько развлекался с учениками или миловался с моими девочками, сколько планомерно готовился к одному действительно чрезвычайному, но крайне сомнительному эксперименту. Для самого эксперимента была вырыта новая пещера, соединившаяся с сетью тайных ходов под гильдией. И весь месяц мы с Зерефом старательно покрывали все доступные поверхности подземного зала письменами и рунами, превращая помещение в один большой артефакт для удержания энергетических сущностей типа душ, астральных проекций, духов и прочих нематериальных товарищей. Интересная задумка, но я не понимаю, зачем тебе требуется подобное помещение, да еще и такого размера. Оторвавшись от очередного ряда запрещающих символов и утерев трудовой пот, обратился ко мне Зерев. Я хочу проверить одну свою полубезумную теорию. И нет, отвечая на твой вопрос, не все мои теории полубезумные. Есть и просто безумные, и даже парочка откровенно суицидальных. И как с таким отношением к жизни ты не помер раньше? Маг поднял глаза к потолку. Кстати, верх тоже нужно защитить, дабы замкнуть рунный контур. Знаю, но этим займемся чуть позже. Сначала стены и пол. Хорошо, кивнул чернокнижник и продолжил допытываться. Так что это за теория, которую ты хочешь проверить? О, это довольно сомнительная концепция, основанная лишь на интуиции и предположениях. Видишь ли, в чем дело? Я, урожденный драгонслейер, если так можно выразиться. Меня не растил и не обучал дракон. В итоге, чем больше я колдовал, тем сильнее становилась моя драконовость. Особенно сильно это проявилось после Эдоласа, когда мое духовное тело подверглось небывалому стрессу от местного фона и, де-факто, полной очистки. После посещения того мира процесс с драконизацией начал лавинообразно нарастать. Хм, действительно странно. Сколь бы ни был силен убийца, но переродиться в дракона без помощи извне и перестроения организма магией жизни почти что невозможно. Я бы не был столь категоричен. Тот же Акнология пусть и воспользовался плодами твоих трудов, но всего добился сам. К тому же всегда остается метод перевода количества в качество. Я вполне допускаю, что при чрезвычайно мощном насыщении магией Драгонслеер может эволюционировать и без дополнительных ухищрений. Лично я драконом стал именно таким образом, хотя и признаю, не будь я столь живучим, имел бы неплохие шансы умереть в процессе. Возможно, Зерев вывел очередную руну. Хотя ты и твоя живучесть скорее исключение, нежели правило. Не суть важно. Куда интереснее другой момент. Более никто из драгонслееров не показывал не то что признаков эволюции, но и даже минимальных отклонений. Я понимаю, что я могу являться неким исключением, но все же я принадлежу к тому же виду, а значит, некие общие признаки у нас должны были быть, но их не было. Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то действительно странно, согласился черный маг. Странно, слишком мягкое слово. Это полностью противоречило всей магическо-биологической теории. Если предположить, что были учтены все элементы, и я стал искать неучтенный элемент, и появилось у меня предположение, очень неприятное, что-то искусственно контролирует развитие драгонслееров. Он точно гений. Меньше минуты на размышление при предоставлении не особо подробной информации, и вот он делает вывод, к которому я шел почти 5 лет. Хотя в свое оправдание скажу, что большую часть времени заняли у меня как раз анализ ситуации и поиск доказательств. Верно, но я так и не смог найти никакого внешнего воздействия, а потому остается лишь воздействие изнутри. И я понятия не имею, что бы это могло быть. Вернее, предполагать я могу, но варианты там откровенно паскудные и мне не нравятся. Тот самый случай, когда очень хочется ошибиться. С учетом того, что тут мы строим ловушку душ гигантских размеров, ход твоих мыслей перестал нравиться и мне. И это действительно полубезумная теория. Невозможного не существует. Есть лишь нехватка знаний либо недостаток силы. Нельзя отбрасывать теорию, пока не доказана ее ошибочность. Хорошо, брат, вздохнул парень. Я закончил. Осталось проверить прочность, и можно приступать. В ответ я кивнул и призвал очередного духа тьмы, на этот раз, что-то среднего уровня. Тварюшка честно попыталась исполнить приказ убираться назад, но не покинуть комнату физически, не перейти обратно на свой план дух так и не смог. Защиту можно было признать удовлетворительной. Вроде бы готово. Угу, кивнул чернокнижник. Подстрахуешь в случае чего? Разумеется. Отлично, ну тогда я пошел за жертв, подоб. КХМ. Эти оговорочки по Фрейду начинают реально напрягать. За ноцу. Примерно полчаса спустя. Компания драгонслееров. И зачем Сефирот пригласил нас в этот подвал? Какая-то суперсекретная тренировка. Огненный убийца драконов был воодушевлен. Не знаю, учитель ничего по этому поводу не говорил, не отрываясь от книжки, ответила Венди. Надеюсь, нам не придется опять есть сомнительные субстанции или пытаться выжить во время учебного спарринга с этим чудовищем. Надеюсь, вздохнула девочка. Приживлять обратно ваши оторванные руки-ноги очень сложно. Я еще плохо умею сшивать энергетические оболочки. Нам, знаешь ли, тоже очень не хочется терять конечности. Рыкнул Гажил. Вот только твоему учителю на это плевать. Чертов маньяк. О, вижу, вы бодры и полны энтузиазма. Обманчиво добрый голос заставил дружно передернуться молодых драгонслееров. Через секунду из тени вынырнул сереброволосый маг. Это хорошо. Сефирот страшный, в который уже раз с момента знакомства открыл для себя страшную тайну Хэппи, со слезами в уголках глаз прячась за спину Чарли. «Будет больно», — синхронно вздохнули огненные и железные убийцы. «Возможно, но тут уже не от меня зависит. Итак, отложим разговоры. Нацу, будь добр встать в этот фокусирующий рисунок. Угу, спасибо. Будет очень больно». Обреченно пробурчал Нацу и встал на указанное место. Те же место и время. Сефирот. «Не обязательно», — ответил я Драгнилу и активировал ловушку душ на полную мощность. «А теперь я бы хотел сказать пару слов. Так, полностью отдадимся чувствам носителя Симбы, добавим туда маны и стихиальную окраску тьмы. Эй, ящерица перверросток, вылезай. В ответ была тишина. Ожидаемо. Или ты вылезешь сам, или я. Немного сломаю твой сосуд. Преобразованная когтистая лапа замерла напротив груди Нацу. Смерть и воскрешение освобождают от множества ограничений. И кое-чего еще. Придавленные ощущением ярости и жажды крови Венди с Гажелом попятились назад, но помещение уже вошло в автономный режим, и теперь покинуть его было не так просто. Я же продолжал давить, выпустив уже всю свою магическую силу, буквально запугивая до седых волос с одним своим присутствием. В ответ была тишина. «Ну что же, ты сам решил». И моя рука устремляется к Грудинцу, я на полном серьезе желаю вырвать его сердце. На губах застыла клыкастая улыбка дорвавшегося до крови монстра, а ноздри трепещут в ожидании этого прекрасного, тяжелого запаха. Да, порой отдаться инстинктам биологического оружия весьма приятно и продуктивно. В следующий миг мое тело впечатывается в стену, а рядом с Драгнилом материализуется астральная копия дракона. По своим габаритам он не уступает технологии, тот еще летучий дом, но чешуя имеет темно-кирпичный оттенок, на морде присутствует шип. Само телосложение несколько отличается, ну и магическая мощь едва ли не на порядок ниже. Если акнология может меня размазать за десяток минут, то я вполне смогу за это же время выпотрошить моего визави. Правда, если это тот, о ком я думаю, этот тип и на одном опыте какую-нибудь гадость подложит. «Ты не тронешь его!» – зарычал красный дракон. И гнил. Охренение Нацу не знало границ. «Что? Как ты тут оказался?» «Сейчас не время и не место это обсуждать, Нацу. Перед нами очень опасный враг. Если быть точным, то я не враг. Во всяком случае, для Нацу, отстраняюсь от чувств себя носителя, а заодно вправляю свернутую шею. Пусть этот дракон гораздо слабее акнологии, но он каким-то образом умудрился перебить мою сопротивляемость. Пусть на прожарку его и не хватило, но вот шею он мне свернул только в путь. Ты. Я больше не чувствую угрозу и безумие, исходящие от тебя». Дракон подозрительно сощурился. «Разумеется, если бы я не умел контролировать свои чувства, давно бы превратился в монстра похлеще акнологии. Так эта ярость была лишь притворством». «Разумеется, нет. Обмануть чувства дракона чрезвычайно трудно, так что я вполне серьезно пытался убить Нацу, впрочем, ему не привыкать. Сефирот становится все страшнее», — поделился своим наблюдением Хэппи. «Но я бы смог его воскресить, случись чего. У меня есть вопросы к тебе, дракон, и если ответы меня не устроят, я сожру твою душу», — вновь выпускаю немного ярости. В ответ Игнил скалится и тоже давит. «Сефирот, Игнил, стойте. Что происходит? Зачем вам драться? Это Нацу сейчас пытается остановить Махач». Мир Гажела треснул. «Да-да, Венди от него недалеко ушла. Ты смелый. Ну что же, спрашивай, а там посмотрим. Ты хотел использовать Нацу как якорь для своего возрождения». Я максимально сосредоточился. От этого ответа зависело все наши дальнейшие отношения с этим драконом. Соврать в этом зале он не сможет, да и, судя по поведению, с ложью и интригами у Игнила не очень. Хотя, что я на самом деле знаю об этом ящере? Что? Он аж присел на задние лапы. «Нацу, мой сын». Судя по негодованию, у Игнила даже и мысли подобной не было. «Ладно, верю. Тогда прошу прощения за неласковую встречу и провокацию. Поздно сожалеть. Теперь у меня осталось не так много времени». Дракон повернулся к ошарашенному розоволосому парню. «Нацу, ты так вырос, стал таким сильным». Игнил, парень рванул и обнял склонившегося к нему дракона за морду. «Я так скучал. И искал. Искал все это время. Я знаю. Я наблюдал за тобой. Прости, что оставил тебя, но иначе было нельзя. Мое время истекало, и это был мой подарок тебе. Последний подарок. Я не понимаю. Убийцы драконов», — дракон склонил голову, — «вы самые удивительные создания, что когда-либо появлялись на свет. Вы люди, но в то же время вы драконы. И в этом была главная опасность. Чем сильнее становился убийца, тем больше он походил на дракона. Его чувства, стремления, все это приобретало образ и подобие настоящего дракона. Но человеческий разум слишком слаб. Он не может вместить все то, что испытывает дракон. Первые убийцы сходили с ума, разрываемые драконьей яростью, в впадали в безумие от открывающейся им картины мира в драконьем восприятии. Могущественнейший из них, Акнология, сам стал драконом, но безумие не покинуло его. Он лишь получил силу, дабы воплотить его в жизнь. Мы не хотели такой судьбы вам, и потому мы поместили свои души в ваши тела. Так мы могли контролировать, сдерживать и направлять ваш рост, дабы вы не превратились в чудовищ, как первые убийцы. Вы – пять последних убийц драконов. Наша надежда на исправление наших же ошибок. Энно, это же должно было убить вас, вмешалась в разговор Венди. Да, дочь Грандины, но к тому моменту мы уже давно были мертвы. Акнология вырвал наши души из тел. Нашей силы хватило, чтобы существовать некоторое время без материального вместилища, но все имеет свой конец, КХМ, вот это поворот, как говаривали в одном фильме. Я думал, что Робауль суров, но и гнил с сотоварищами, это вообще за гранью. Нет, я только встретил тебя, ты не можешь вот так уйти. Нацу с трудом сдерживал слезы. Прости, Нацу. Еще один самоубийца на мою голову, я вздохнул. И что вы все так стремитесь отчалить на тот свет? Сефирот. Драгнил повернулся ко мне со взглядом, полным безумной надежды. Ты ведь можешь ему помочь. Стал бы я просто так выдергивать этого типа, если бы не предусмотрел такого исхода. Разумеется, могу, к тому же мне бы не помешал учитель. Пусть я и обуздал ярость дракона, но как представитель этой расы, я нахожусь на уровне несмышленого детеныша. Игнил же вроде бы, весьма опытный и много знающий дракон, я направился к одной из стен пещерки. Ну так что, Игнил, не против поучаствовать в одном эксперименте? Терять тебе все равно больше нечего, дракон насмотрел метущегося на Цу, других убийц, потом еще раз окинул подозрительным взглядом мою фигуру и нервно дернул хвостом. Будь по-твоему, но учти, моих сил хватит еще на несколько часов, не более. Мне больше и не потребуется, убираем стеночку, и взглядом окружающих открывается еще один участок лаборатории. Чуть менее огромный, чем отрытая пещерка, зал был занят большой колбой, а внутри нее второй Игнил. Нацу округлил глаза. Нет, всего лишь бездушное тело. За основу я взял генетический материал твоего, ХМ, отца. Потом 2,5 года выращивания с размера небольшого варана до нынешних габаритов и обильная накачка магии огня, образцы маны уже были твоими, так что, думаю, я вполне смогу использовать это тело для возрождения Игнила. А остальные драконы? С надеждой спросила Венди. У меня не было генетического материала, потому я не смог вырастить подходящие тела. Это у Нацу был шарф, с которого я взял образец тканей. Глаза девочки мигом наполнились слезами, но если Игнил покажет, где лежат останки ваших драконов, то я смогу их реставрировать до вполне жизнеспособных вместилищ. Думаю, более пары-тройки месяцев это не займет, хотя тут все зависит от степени сохранности тел.